Все зависит от того, как вы возьметесь за дело. В общем, выбирайте одно из двух. Либо вы добиваетесь успеха, и ваши жизни спасены, либо эти четверо приехали сразу после процесса, добавил человек из НКВД. Они свободны и выписали к себе свои семьи. Его откровение ошеломило нас. Ведь если 11 привлеченных к суду инженеров действительно совершили преступления, в которых их обвиняли, то они 100 раз заслужили смертную казнь. А с ними вдруг начали торговаться. Это казалось просто непостижимым. Но кто-то из присутствующих разъяснил нам суть дела. Конечно, нельзя сказать, что эти господа были так уж фанатично преданы советскому строю. В Донбассе, где все они работали на руководящих постах, добыча угля снижалась. Правда, затопление некоторых шахт произошло по совершенно естественным причинам. Возможно, какую-то роль сыграли и отдельные попытки вредительства. Однако, было ли вредительство или нет, но все это раздули до предела, особенно в дни процесса, чтобы показать всей стране, почему, мол, снижается угледобыча. Ну а в Казахстане мы ничего не опасаемся. И на все 100% уверены, что никто здесь не наладит угледобычу лучше, чем эта четверка. Значит, инженерам, приговоренным к смерти за вредительство, доверяли эксплуатацию второго по своему значению угольного бассейна Советского Союза. Бывших кулаков превратили в шахтеров, умирающих от тифа в лагерях, лишенных самых элементарных санитарно-гигиенических условий. И тут мы, студенты-коммунисты, вдруг поняли, что между теорией, которую нам вдалбливали в университете, и действительностью пролегла пропасть, о которой мы и не подозревали. В 1930 году прошел еще один процесс, так называемый процесс промпартии. Главный подсудимый Рамзин, обвиненный в сотрудничестве с французской разведкой с целью реставрации капитализма в России, был приговорен к расстрелу. Через 5 лет он вышел из тюрьмы и получил назначение на пост директора крупного научно-исследовательского института в Москве. Впоследствии его наградили орденом Ленина. Он умер в собственной постели в 1948 году. Вот такие факты, свидетелем которых я был, начали расшатывать мое прекраснодушие, мою до тех пор непоколебимую уверенность. Молодой пламенный коммунист, я приехал в Советский Союз с полными мечтами неофита о светлом будущем. Мне так хотелось активно участвовать в изменении облика мира, хотя даже и по собственному опыту я знал, что непосредственные лобовые столкновения с реальной действительностью иной раз заставляют человека пересмотреть какие-то не в меру восторженные представления о жизни. Счастливы те, кто, оглядываясь назад, способны анализировать события, сопоставлять их, понимать. Теперь я принадлежу к привилегированным, которым возраст дал эту возможность. Говорю об этом с полным основанием, ибо в свое время я был в числе активных коммунистов, с юных лет посвятивших себя делу освобождения трудящихся. Но вот тогда, находясь в СССР, мы проживали день за днем, не задумываясь над неизбежной взаимозависимостью фактов бытия. Конечно, все вышесказанное задевало мою революционную совесть, но я без остатка растворился в борьбе, и для меня было просто немыслимо поддаться искушению пересмотра единожды сделанного мною выбора. Я объяснял все это человеческими слабостями и случайным стечением обстоятельств. Именно в эту пору я ознакомился с ленинским завещанием, один машинописный экземпляр которого циркулировал в нашем университете, но попадал только в руки студентов, пользующихся особым доверием дирекции. Примечание. С декабря 1922 года по март 1923 года Ленин диктовал свой дневник с свои последние письма,